Глава 58. Ву. Прокатный Фитц-Дэвид Ву, тот, что в рабочем комбинезоне и с пятном мазута на щеке, шел к его столику, неся бокал виски. «Ты меня видишь», — с обидой проговорил Недертон. «Да», — ответила Периферальт, ставя виски перед ним. «Но больше никто. Это последняя порция. Ваш счет заблокирован». «Кем?» — спросил он, хотя уже знал ответ. Периферальт вытащила что-то из кармана и показала на ладони оправленный в золото цилиндрик рифленой слоновой кости. Он трансформировался в медальон, который раскрылся, и показал тонированное черно-белое фото строго смотрящий Лоубер в рыжем твидовом пиджаке и зеленом галстуке, затем плавно перетек в крошечного геральдического льва, увенчанного короной и стоящего на задних лапах, потом опять в богато украшенный цилиндрик. «С чего мне верить, что он подлинный?» «Легко сделать ассемблерами». Периферальт убрала цилиндрик. «Наказание за подделку жезла крайне сурово и продолжительно. Пейте, нам пора идти». «Почему?» — спросил Недертон. «Как только вы вошли в ее голосовую почту, различные лица с разных концов долины Темзы двинулись в этом направлении. Ни одно из них, по имеющимся данным, не связано с нею или с вами, однако тетушки отметили нарушение статистической нормы. Мы должны вывести вас отсюда, по возможности не намекнув на вмешательство властных структур. Пейте». Получив такое безусловное разрешение, Недертон залил в себя виски, встал, слегка пошатываясь, и запнулся о стул. «Сюда, пожалуйста, мистер Недертон», — устало проговорила Периферальт, и, крепко обхватив пальцами его запястье, повела Недертона вглубь синдрома самозванца.